Живот. Почему растет, болит и не убирается? Если живот — это твоя проблема, если тебя периодически беспокоит метеоризм, боли в правом подреберье, сильно болит низ живота во время месячных, и уж тем более, если у тебя были полостные операции, типа кесарево сечения или аппендэктомии, то эта глава должна тебе особенно пригодиться. Точнее, тебе такие знания жизненно необходимы. Эту главу я не планировала включать в книгу, думала оставить ее на потом, так как тема обширная и требует пристального рассмотрения. Но мне посчастливилось 2 недели работать в операционной кардиохирургического центра бок о бок с талантливыми хирургами, и я насмотрелась на спаечный процесс во всей красе. Пришло осознание, писать про старение организма и возможные способы самопомощи и не рассказать про фиброз — все равно, что сделать работу спустя рукава. О, знания прямиком из операционной — это интересно. С радостью прочту. Спайки — это фибринозные соединительные ткани, которые образуются между соседними органами и тканями. Выглядят они как целлофановые нити, а общая картина напоминает разрастание паутины внутри полостей нашего тела. Просто вспомните любой фильм, где герой находит старый заброшенный дом, а в нем разбирает древние вещи, смахивая с них пыль и паутинообразные нити. Именно это я и видела в средостении пациентов, прооперированных до текущей операции не единожды. Зато операции первичных пациентов открывали глазу красоту человеческого устройства. Каждый орган покрыт тонкой оболочкой, вырабатывающей серозную жидкость, которая позволяет внутренним органам безболезненно и беспрепятственно двигаться относительно друг друга и окружающих тканей. Органы расположены в полостях без пустот, но все-таки не сращены. Трагизм действия заключался в том, что я точно знала, сейчас мы спасаем жизнь пациенту, оперируя его порог сердца, но одновременно ухудшаем качество этой жизни в перспективе, так как процесс образования спаек после операции неминуем. Сейчас все, как в учебнике анатомии, а после операции вместо хирургического вмешательства порастет паутиной. Формирование спаек — это древнейший навык нашего организма, выработанный с целью защитить себя от распространения воспаления. Создать для него четкие границы и механически оградить здоровые ткани от угрожающей жизни инфекции. Спайки первой недели называются рыхлыми и состоят из белка плазмы крови, фибрина, и синтезируемые фибропластинами коллагена первого типа. Позже или произойдет полный фибринолиз, то есть разложение фибрина без образования плотной спайки, или окончательно оформится плотная рубцовая ткань. К сожалению, чаще всего происходит последнее. Только липолосные операции ведут к образованию спаек и, как следствие, к слипанию тканей и органов. Увы, причиной их появления становятся любые воспалительные реакции и травмы, которые на некоторое время вызывают ишемию. Ухудшение кровообращения в пострадавшем участке тела. Эндометриоз, хронические инфекции, внутренние кровотечения, пиелонефрит и так далее. Даже банальный, переживаемый большинством хронический стресс — это фактор риска для развития воспаления в тканях, а значит, и спаечного процесса. А уж длительное сидение и обездвиженность в целом на протяжении долгих часов сами по себе вызывают ишемию, жидкостный застой, ухудшение скольжения тканей друг относительно друга. И, как следствие, разрастание нефункциональной соединительной ткани, формирование фиброза. Проведи эксперимент. Возьми у ребенка кожу в защип и кати его валиком. Ты совершишь полный оборот вокруг тела и нигде не застопоришься. Теперь возьми кожный валик у себя и попытайся его катить. Вскоре ты натолкнешься на участки жесткости, болезненности, а потом валик вовсе выскользнет у тебя из-под пальцев. Это и есть фиброз. Наиболее подвержены слипанию органы брюшной полости и малого таза, оболочки спинного и головного мозга, околоносовые пазухи, сухожильные и влагалища мышц, ткани орбиты глазного яблока, внутренние слизистые оболочки матки и мочевого пузыря, серозные оболочки легких и сердца, фасциальные футляры мышц. Режущие боли в животе, тянущие внизу живота, ограничение подвижности мышц, глубокие морщины на лице, ухудшение зрения, головные боли. В целом, жесткость и неподатливость тканей в работе с ними — это нередко следствие фиброза. Патологического состояния, которое характеризуется разрастанием спаек, рубцеванием здоровой ткани и нарушением функции органов. Если ничего не делать с фиброзом, то его крайним выражением станет склероз. Замена функциональной ткани или органа нефункциональной соединительной ткани. Глобально это и есть процесс старения. Можно ли вылечить фиброз и устранить спайки? Хирурги, как правило, решают вопрос новым операционным вмешательством, то есть иссекают спайки. Но они же, хирурги, знают, что в большинстве случаев на месте одной иссеченной спайки вырастет 2 новых. Поэтому такой способ лечения считается крайним и проводится в случае, например, полной непроходимости кишечника из-за слипания его колец. Консервативного лечения фиброз обычно не имеет. Официальной медициной может быть рекомендована специальная диета, которая не будет содержать грубой клетчатки. Возможно также назначение противовоспалительных и ферментных препаратов. Но это редко оказывает существенное влияние на уже оформившийся внутренний рубец. Я подчеркну то, что уже написала в начале главы. Спайки похожи на полиэтиленовые нити. Как если бы вы потянули полиэтиленовый пакет, но не резко, чтобы оторвать от соседнего, а медленно, превратив его в плотную, почти не поддающуюся разрыву нить. Однако ее можно сделать еще длиннее и тоньше, если продолжить тянуть, верно? Так и со спайками внутри нашего тела. Если мы тянем их, то даем больше свободы прилежащим тканям и органам и устраняем венозный застой. Нормальный кровоток восстанавливается, убираются предпосылки для склерозирования. Почему все это важно знать в рамках работы над оздоровлением и омоложением организма? Потому что жесткость тела равна его старению и даже одряхлению. Моя книга про движение, но двигать мы способны не только конечностями. Когда ограничено движение внутри тела, это тоже большая проблема, пожалуй, даже большая, чем долгосидоз. Плюс, как я поняла, лицо тоже от этого стареет. Ты поняла верно. Фиброзу подвержены и ткани лица, и ткани головы. Ни одна гимнастика для лица не поможет в омоложении внешнего вида без специальных дефиброзных техник. Как и фитнес дает более видимые результаты вкупе с глубокотканным массажем. Но это, когда изменения уже случились. А так, конечно, куда проще профилактировать слипание тканей. Много двигаться с молоду, питаться правильно, периодически делать массажи или самомассажи, пить достаточное количество воды, делать зарядку для тела и гимнастику для лица. Но в 35+, при сидячей работе и не слишком активной жизни, наличие операций в анамнезе, спайки, вероятнее всего, уже образовались в твоем теле и далеко не в одном локальном участке. Ты уже покатала валики по телу и лицу? И как? Болезненно и туго кое-где. Что ж, значит, пора действовать. Вот мы и подобрались к действительно рабочей методике по работе с размягчением тканей, с улучшением кровообращения, а значит, с возвращением нашим внутренним органам мобильности, питания и способности функционировать здорово. Официального понятия дефиброз не существует, как официально признанного и доказанного факта, что со связками можно работать. Однако опыт тысяч моих учениц показывает, после глубокотканных техник воздействия на швы от операций приходит ощущение здоровья в целом. Проблемы живота, которые лечились таблетками, отступают. Репродуктивная система восстанавливается. Панкреатиты, гастриты, энтероколиты. Многое из этого остается в прошлом. Глубокотканный массаж особенно необходим так называемым проблемным зонам или жировым ловушкам, а также лицо, так как лицо мы не можем прокатать роллом, выполнить миофасциальный релиз и увлажнить ткани. Зато можем прокатать роликом. Это первый полезный совет, который минимально затратен в финансовом плане, но максимально эффективен. Резиновый ролик с мягкими резиновыми шипами — лучшее решение для любого человека, желающего продлить молодость лица и зоны декольте. А для тела пригодится массажная резиновая щетка для антицеллюлитного массажа. Вставала ли ты хоть однажды с утра с заломами на лице и зоне декольте от подушки неудобной позы? Это заломы сна. Если с ними ничего не делать, то они становятся постоянными и углубляются. А вот если ты будешь держать под рукой резиновый шипованный ролик, то ежеутренне станешь проходить им по коже заломами, и не только, улучшая кровообращение тканей, а также устраняя залипание и жесткость. Отдельное внимание стоит уделить проекции жевательных мышц. Тут залипание легко увидеть даже без хирургического рассечения. Естественная тень, которая появляется у многих женщин после 30 лет, под скулами и подчеркивает аристократизм лица. Это и есть начало процесса. А молодые лица — наполненные, округлые. Проходить роликом можно произвольно с легким нажимом или по массажным линиям. Особого значения не имеет, так как мы не оттягиваем кожу. В местах существующих заломов и морщин можно фиксировать ролик на некоторое время, а потом медленно катить его дальше. Массажная щетка для тела с шипами, выполненная из пластика и силикона, тоже отличная вещь. Не мягкая резиновая, а с твердой основой и довольно ощутимая при нужном давлении. Ее вы можете использовать по гелю в душе или по крему-маслу после душа. В отличие от щетки для сухого массажа и мочалок, цель подобного воздействия заключается не в отшелушивании омертвевших клеток кожи, а в улучшении микроциркуляции и своевременной отработке болевых зон, триггеров. Такие манипуляции показаны для ежедневного применения. Для полного спа можно также добавить массажную силиконовую щетку для кожи головы, так как залипание в зоне апоневроза головы не меньше. Все предметы, про которые я написала выше, стоят не дороже 400 рублей в известных российских маркетплейсах. У китайцев и того дешевле, а пользу приносят на миллион. К слову, про антицеллюлитное воздействие и вообще про целлюлит. Это тоже фиброз, но на уровне межклеточного пространства жировой прослойки тела. Из-за увеличения объема адипоцитов, жировых клеток, нарушается кровоснабжение, то есть происходит ишемия. Вспоминаем схему. Ишемия, фиброз, склероз. Последнее, напоминаю, блокирует естественную функцию ткани. А какая нормальная функция здоровой жировой ткани? В менопаузальный период она берет на себя функцию яичников и синтезирует эстрогены. Поэтому резкий рост веса, наоборот, колебания массы тела, диета, срыв диета, а также венозный застой в ногах из-за малоподвижности — это факторы риска. Они ведут к отекам жировой прослойки кожи, огрубеванию септ, связок межклеточного пространства, до их рубцевания, хроническому вялотекущему воспалению и образованию спаек. Так паутины прорастает наш внутренний дом. Антицеллюлитный массаж щеткой, который я порекомендовала выше, конечно, будет помогать в поверхностном разгоне крови и размягчении септ, но не стоит надеяться только на него. 60% эффективности от всех манипуляций на продление молодости тела и лица берет на себя питание. В случае с профилактикой фиброза она должна быть не только сбалансированным по микро- и макронутриентам и с чистыми промежутками, но и с низким количеством противовоспалительных агентов. А это в первую очередь трансжиры. Содержатся в фастфуде, маргарине, майонезе и так далее. Пережаренная пища. Содержит конечные продукты гликирования. Масла с превосходством омега-6. Подсолнечное, рапсовое и прочее. Кондитерские изделия и обилие сладостей. Идеальная диета для профилактики рубцевания внутренних органов и разрастания спаек – средиземноморская. Это не ограничительная диета, а образ жизни, где в рационе преобладают свежие овощи, зелень, качественная рыба и морепродукты. Небольшое количество цельнозерновых злаков, бобовых, нежирного мяса, крахмалистых овощей. Все поливается оливковым маслом и лимонным соком, и еда принимается с удовольствием и вниманием к ней. Дополняет блюдо главная приправа — любовь к жизни. Что касается дефиброзных техник, которыми я открыла этот отрезок главы, то они являются схожими по смыслу с глубокотканным массажем, но выполняться могут на разных уровнях. Глубокотканный массаж предполагает работу со снятием глубокого мышечного напряжения, проработку триггерных точек. А дефиброзные техники могут идти только на уровне подкожно-жировой клетчатки или наоборот. Я могу попросить клиента завести руки глубоко в брюшную полость или дыханием расширить грудную полость до максимума. Быстрее и проще всего снять напряжение из-за спаечного процесса в брюшной полости. Зачастую живот растет не от того, что его обладательница слишком точна. Живот выпирает и у худышек. Спайки нарушают нормальное положение органов, их нормальную работу, способствуют застою каловых масс и газов. Если плюс к этому добавить мусорное питание, то желудку, печени, поджелудочной железе и почкам становится сильно нехорошо. А в кишечнике развивается состояние, называемое в современной научной литературе СИБР – синдром интенсивного бактериального роста. Руками можно восстановить нормальный желчный отток, улучшить перистальтику кишечника, а дыханием – растянуть связки и освободить от их тисков органы. Уже через 3 недели дефиброзных техник с воздействием на здоровье живота можно значительно похудеть в талии. Некоторые приемы я дам тебе совсем скоро в рамках комплексного занятия с животом в этой главе. Но надо учитывать, что живот не равно все тело. Мы уже выяснили, что спаечные паутины прорастают чуть ли не каждый орган и каждая ткань в нашем теле. Чем старше мы становимся, тем больше. То, что ты можешь сделать уже сегодня, чтобы противостоять этому процессу, начать поверхностный массаж щетками, массажный ролик для лица и зона декольте, шипованные силиконовые щетки для головы и тела. А еще катать кожные валики руками. Захватываешь сухими руками кожный валик и катишь его нежно и медленно с длинным выдохом. Особое внимание уделяй валикам над коленями, боковой поверхности бедер. Да, больно и неприятно. Всей проекции живота, зоне декольте, складкам на спине, рукам по ходу трицепса и дельтовидные мышцы, а также лицу. Но лицо катать нужно не хаотично и не каждый день. В этом коротком видео у себя на канале я поделилась одной из схем и обозначила ее регулярность. Глубокотканный массаж лица на моем YouTube-канале. Теперь перейдем к практике освобождения органов брюшной полости от стяжения их спайками. Работать прошу нежно, но уверенно. Я часто говорю ученицам про шкалу боли, где 0 — это совсем не больно, а 10 — больно так, что искры из глаз. В дефиброзных техниках важно проживать боль по шкале от 3 до 5, но не более. То есть ощущения будут, скорее всего, дискомфортными, но такими, которые вы сможете постепенно продышать и отпустить. Если терпеть боль, стиснув зубы в процессе, то организм ответит сжатием, а мозг в скором времени откажется вновь браться за подобную работу и объявит бойкот. Поэтому не стоит спешить и пытаться сделать весь живот мягким и безболезненным за одну процедуру. Дай себе время, пожалуйста. Видеотренировка номер 12. Уменьшая талию в объеме дыханием и самомассажем. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. В следующей главе мы подробнее поговорим об изменениях плечевого пояса, о холке, синдроме текстовой шеи, летящих лопатках и так далее. Я дам необходимые практики и, главное, приемы аутотренинга. А еще позже расскажу о видах дыхательной гимнастики, которая поможет не только избавиться от глубоких стрессов, но и развить стрессоустойчивость. И тогда, несмотря на возраст твоих внутренних убеждений и твоих искривлений осанки, ты будешь иметь большой успех в борьбе за красоту тела. Хотя, боремся ли мы? Как по мне, так наслаждаемся новым знакомством с самой собой.